Идет анализ полученных данных, в третий раз по-своему послал меня в далекие дали корабль. Ну ты и сука. Я бессильно облокотился на переборку, пробую еще пару минут, а потом глушу железяку. Придется мудрить с поломкой движков и принудительной остановкой. Прошло секунд 30, прежде чем искусственный интеллект заговорил снова. Анализ данных завершен. Капитан Найденов, на основании протокола 4 900 266 578, ваши полномочия на время перехода и проведения ремонтных работ временно ограничены. Ограничено использование внешнего вооружения корабля, силового поля, навигации. Мститель 5 900 032 743 будет выведен из прыжка через 1 минуту 33 секунды, после подключения к центру управления и приказа капитана. Прошу экипаж занять ложементы во избежание получения травм. Следующий прыжок возможен только по координатам главной базы базирования флота Конфедерации. Ограничения могут быть сняты только по решению вышестоящего командования, при аварийной ситуации и угрозе уничтожения корабля и во время ведения боевых действий. А сейчас не аварийная ситуация, я чуть в голос не заржал. Я горько жалел в данную минуту, что у меня устаревшие базы данных и я не знаю, что может делать Искин на самом деле, а что нет. Наверняка есть какой-то выход, какая-то зацепка, но недостаток информации не дает мне возможность принять верное решение. Все эти протоколы и уставы флота противника я не знаю, мне приходится действовать наугад, по-моему, аварийнее не бывает. Основные системы корабля функционируют, после выхода из прыжка и оценки обстановки, решение об ограничении ваших полномочий будет пересмотрено, в случае отсутствия угрозы, останется прежним. Прошу занять ложемент. Хорошо, хрен с тобой, не стал спорить я, договорились. Подключив цитадель к управляющему центру, я поспешил в рубку. Странная ситуация получается, вроде мы и спаслись с Агавы, но есть нюанс. Мы имеем корабль, а корабль имеет нас, причем как хочет. Без меня вражеский эскин сам не сможет отправить Мститель в новый прыжок, а без него не справлюсь я. Точнее, разогнать корабль и прыгнуть я смогу, только без навигатора это будет лотерея, почти как сейчас. А у железяки видишь ли условия. Прыгать будем к главной базе флота Конфедерации, в самый гадюшник. Иначе хрен вам всем. Там нам троим и наступит окончательный и великий звездец, без шансов на спасение. Да уж ну ничего, главное, что он выведет нас из прыжка, а дальше будем думать, война план покажет. В конце концов, если другого выхода не будет, можно рискнуть и прыгнуть еще раз, я сам введу координаты и рассчитаю курс, чего бы мне это ни стоило, к земле. У меня есть координаты Ковчега 209, если рисковать, то только по дороге домой. Я занял ложемент капитана и подключился к управлению кораблем. Пора дать электронному ублюдку доступ к прыжковым двигателям. Интересно, куда нас сейчас выкинет? Сможем ли мы на обычных двигателях потом добраться хоть куда-нибудь после этого, или просто повиснем в пустоте, в миллионах световых лет от ближайшей обитаемой планеты? Столько вопросов не сделаем, не узнаем. Приступить к торможению, выходим из прыжка. Глава 5. Мы живы. Корабль остановился без последствий для себя и своего экипажа. Мы висим в черноте космоса, и только звезды и незнакомые созвездия виднеются на обзорных экранах, которые я включил в рубке. На этом, как, впрочем, и любых других кораблях, которые мне довелось видеть, нет чего-то похожего на иллюминаторы. Корпуса боевых кораблей делают почти цельными. Только внешние системы слежения позволяют мне видеть то, что происходит вокруг. Да и вижу я не все. Если честно, за кормой, в месте попадания вражеского заряда, мне обзор недоступен. Я жду, не вставая с ложемента, сейчас навигационная система Мстителя пытается определить, куда же нас закинула волей судьбы. То, что мы значительно отклонились от курса, понятно и так, но вот куда, нереально долго, для столь совершенного механизма, возится корабельный эскин. Я жду уже больше часа. Анализ данных завершен. Местоположение корабля установить не удалось. Наконец ошарашил меня новостью электронный помощник. Как так-то мы не должны были выпрыгнуть за пределы галактики, а в пределах Млечного Пути, созвездия и космические тела изучены Содружеством настолько хорошо, что потеряться практически невозможно. Млечный Путь – галактика, в которой находится Земля и Солнечная система. В этой галактике находится и Содружество, с Конфедерацией и базисом. Человечество, несмотря на всю свою эволюцию и технический прогресс, еще не в состоянии вырваться за ее пределы. Нашу-то галактику люди освоили едва ли на 0,5%. Наша галактика не самая большая во Вселенной, и относится к типу спиральных галактик с перемычкой. Радиус Млечного Пути составляет 16 килопарсек. Это чертовски много. И тем не менее, хоть были мы и не везде, но ученые давно знают расположение каждой звезды и системы в галактике. Почему мы хоть в нашей галактике? Взволнованно спросил я. С вероятностью в 100% корабль не покинул пределы галактики. Навигационная аномалия. Искажение пространства из-за присутствия рядом черной дыры. Мы в пределах ее воздействия. Опасность для корабля и экипажа минимальна. Это малая черная дыра, образованная в результате гибели звезды. Для решения проблемы и установления места нахождения корабля предлагается покинуть область гравитационного линзирования. Корабельный эскин на этот раз ответил быстро, немного успокоив меня. Новый прыжок, только куда прыгать? Мы не сможем рассчитать курс. Разговаривая с Мстителем, я не сидел без дела, отправив запрос на решение проблемы еще и обоим моим имплантатам. Без координат начальной точки старта запустить прыжковый двигатель невозможно, напомнил мне Искин. Умный, да, я это и так знаю, рассмеялся я. Прыгнуть можно не зная точки назначения, а вот откуда ты в полет собрался, знать надо обязательно, это влияет абсолютно на все. Ведь звезды и системы не стоят на месте, они вращаются вокруг своей оси, вокруг скоплений звезд, черных дыр, вокруг центра галактики. Для прыжка точка отсчета нужна, ее еще толчковой называют. Нюансов до хрена и больше в этой астронавигации, и система безопасности корабля не даст сумасшедшему пилоту действовать наобум, двигатели попросту не запустятся, помешает автоматика. Твои предложения, как проблему решать будем? Снова обратился я к своему помощнику. Покинуть область гравитационного линзирования с помощью маршевых двигателей. По расчетам, при штатной работе двигательной установки, через 103 дня пути, воздействие черной дыры ослабнет настолько, что будет возможно определить местонахождение корабля. Учитывая выход из строя трех маршевых двигателей, время в пути увеличится до 415 дней, 5 часов, 12 минут. Охренеть, у меня челюсть на пол упала, больше года в пути, как можно сократить этот срок? Необходимо произвести ремонтные работы. В настоящее время, возможность проведения ремонта оценить не представляется возможным, нет информации и данных для анализа. Понял, я задумался, доставь в рубку скафандр, пойду посмотрю, чего там с трюмом, и есть ли у нас еще ремонтные роботы. Ответ отрицательный. Транспортные роботы и погрузчики отсутствуют, склад скафандров расположен в трюме, доставить скафандр не представляется возможным. Фу, забыл совсем. Я с досадой посмотрел на свой старый, раздолбанный скафандр, собранный практически из металлолома. Он стоял в рубке, напоминая груду мусор. Да и пах он примерно так же, как-никак, а в нем труп недавно разлагался, запах так окончательно и не выветрился, хреново работает система очистки, да в нем уже все хреново работает, справлюсь без твоей помощи, загайкирую я будить не стал, время работы медкапсул по установке имплантата еще не истекло, так что я просто наведался в медблок и увеличил время сна своих друзей, они мне сейчас не помогут, а причиной лишних разборок с Искином запросто могут стать. Пусть спят спокойно, дорогие товарищи. С отвращением снова облачившись в скафандр Содружества, я запустил проверку всех систем. У меня выход в открытый космос и любая утечка может меня убить. Входил в трюм я через шлюз. Страшный удар никак не повлиял на этот механизм, и уже вскоре, цокая намагниченными ботинками по остаткам палубы, я шел по тому, что осталось от десантного отделения и складских помещений. Мне открылась сюрреалистичная картина. Покореженные ложементы, оплавленные остатки вспомогательных механизмов и роботов, вздыбленная уродливыми буграми палуба, застывшая волной переборка, предстали передо мной во всей красе. И все это, на фоне звездного неба, и огромного, черного диска, окруженного кровавой мантией раскаленного газа, который притягивает этот космический монстр. Это визор подсветил мне черную дыру. Цвета на изображении, условные, поскольку съемка ведется в радиодиапазоне, недоступным человеческому глазу, и все равно, выглядит все нереально страшно. Передо мной нет обшивки корабля, от космоса меня ничего не отделяет. Кажется, протяни руку, и ты сможешь потрогать этот труп звезды, который, умирая, поглощает все вокруг себя, как будто старается надышаться перед смертью. Черный диск похож на ненасытный рот великана, застывший в крике предсмертной муки. Встряхнув головой и отгоняя наваждение, я с трудом отвел взгляд от ужасного зрелища. Нужно приниматься за работу, если я не хочу целый год жить в этой дырявой консервной банке. Более-менее исправного ремонтного робота я отыскал после 3 часов разбора завалов. Малый робот-диагност. Ему повезло, что он был установлен в защищенной нише, предназначенной для антиабордажной боевой системы, и прикрыт несколькими своими более мощными собратьями. Пара манипуляторов вырвана, но это фигня, у него их просто запредельное количество. Это железяка в принципе и не ремонтник вовсе, его предназначение искать неисправности в труднодоступных местах и осуществлять мелкий ремонт. Поднять что-то тяжелое в условиях гравитации он не способен, но это на планетах, а в космосе, не знаю. Больше ничего тут не уцелело, истребители конфедератов отстрелялись как снайпера, лишив Мститель не только большей части двигателей, но и возможности их отремонтировать. Ремонтники ведь не защищены броней, вообще чудо, что, хотя бы этот уцелел. Не теряя времени, я активировал робота и переподчинил его эскину корабля. Сделав свое дело, я поспешил вернуться в рубку, теперь оставалось только ждать. Я уже конкретно так хочу есть, даже не есть, а жрать. Последний раз мы ели еще на Агаве, а с тех пор прошло 2 дня. Хорошо, хоть с водой нет пока проблем. В рубке установлен кулер для напитков, и он пока полон. Удобно устроившись на ложементе капитана корабля, я корил себя за то, что не удосужился перед вылетом принести на свое рабочее место хоть один рацион питания. Все запасы в трюме остались, и наверняка пропали. Пока я там бродил, не видел знакомых упаковок с едой. Их наверняка вынесло в космос во время взрыва и разгерметизации трюма, ведь они не были закреплены. Про это никто и не подумал. И спать охота, сколько я без нормального сна. Аптечка уже попросту отказывается вводить мне препараты, уменьшающие сонливость. Я ими напичкан по самые уши, и это не идет на пользу моему организму. Ну чего там, есть результат? В очередной раз спрашиваю я корабль, долго возимся. Идет диагностика 2-го маршевого двигателя, равнодушно ответил мне Искин. А чего ему? Ему еды не надо, а топливо для производства энергии на корабле дофига, да и без него он не пропадет. Корабль способен заряжать свои батареи от энергии звезд и вообще от всего, чего можно. Вечная штука, и ковчег тому пример. Он всех нас переживет точно. А может, он решил меня голодом уморить? Так, стоп, 2-го значит с 1-м уже закончил. Что с 1-м, почему не докладываешь, скотина? Возмутился я. 1-й двигатель ремонту не подлежит, требуется полная замена. Часть деталей возможно демонтировать для последующего использования, проигнорировав мой наезд, ответил Искин. Идет диагностика 2-го двигателя. Полный доклад мне после осмотра каждого двигателя. Недобро прищурился я. Что эта железяка себе позволяет, отключу и гланды электронные вырву, если нужно будет. Меня цитадель не остановит, чтобы вскрыть эту бронированную раковину нужно только время, а у меня его целый год, судя по всему, впереди. Принято. Не стал спорить Искин и снова замолчал. Пожрать есть чего на борту, не выдержал я, через 10 минут. Желудок урчал как бешеный кот, не в трюме, а в уцелевшей части. Продукты питания отсутствуют. Мне показалось, или в голосе электронной башки послышалась издевка, да нет. Мне уже мерещится, Искин лишен эмоций, для поддержания здоровья и питания организма, рекомендую воспользоваться медицинским блоком. Я тяжело вздохнул. Ну да, в медблоке еды много. Зак килограмм 100 весит, и Кира с полсотни. Мой неприкосновенный запас длительного хранения. А ведь их не обязательно даже жрать полностью. Можно, к примеру, Загу ногу опилить, у него в капсуле новое вырастет. На неделю мне его копыта точно хватит, а там можно и повторить процедуру. Кира на десерт пойдет. Это же Клондайк, нескончаемая мясная ферма. Я встряхнул головой. Какая только фигня с голодухи в голову не придет. Или не фигня. Так, Митя, хорош, тебе и правда не помешает посетить медблок. С трудом поднявшись, я медленно побрел в медицинский отсек. Права железяка. Залягу в спячку на несколько часов. Взбодриться и восстановить силы необходимо. Чего я тут сижу и караулю робота? От того, что я трачу себе нервы, он быстрее не справится. Зато вернусь отдохнувшим и со свежей головой. Может и получится придумать выход из сложившейся ситуации. Приказ капитана, в работу медблока не вмешиваться. Я ложусь в капсулу, параметры введу сам. Не кантовать, отгонять мух, при пожаре выносить 1-м. Буди, если будет только что-то срочное. Проснулся я свежим и отдохнувшим ровно через 3 часа, под жалобное и настойчивое причитание медицинской капсулы, которая умоляла меня продолжить лечение, ибо без этого я умру скорой и мучительной смертью лет так через 50. Я вылез на свет Божий, давно надо было так сделать, я чистый и бодрый, капсула и душ мне заменила, ибо в медицине стерильность превыше всего, а потому пациента в обязательном порядке отскребают от грязи и дезинфицируют. Нормально, рядом летный комбинезон конфедерации лежит, тоже новенький, чистый и знаки различия какие-то на нем уже имеются. Только я об этом подумал, как имплантат выдал мне нужную информацию. Ага, капитан-пилот, понятно. Ну глупо было бы думать, что корабль конфедерации выдал бы мне новую форму своего противника с лычками капрала. А еще, я рискнул и пользуясь тем, что настройку капсулы я производил в ручном режиме, мне удалось загрузить на свой забитый под завязку старый имплантат, небольшую базу с уставами, инструкциями и правилами войск конфедерации. По крайней мере теперь, проклятый эскин не застанет меня врасплох своими действиями и решениями, я буду знать, что ему ответить. Осталось все это только как следует изучить. «Привет, железяка, докладывай», обратился я в пустоту. «Диагностика завершена». Идут ремонтно-восстановительные работы на 3-м маршевом двигателе. Двигатель будет введен в строй через 1 час 34 минуты, повреждения незначительные. Двигатель номер 2 восстановить возможно только при условии наличия хотя бы одного среднего ремонтного робота. Робот-диагност не в состоянии демонтировать бронепанель обшивки корабля, которая мешает ремонтным работам. В общем, состояние корабля оценивается как удовлетворительное. Корабль в состоянии маневрировать, разгониться для прыжка, прыгать, совершать посадку на планеты стандартной силы тяжести и стартовать с них. Системы защиты и нападения требуют восстановления и заряда батарей. С 2 двигателями, нам больше полугода пилить придется до точки определения координат, с 3, 138 дней. Произвел я нехитрые расчеты, да уж обрадовал. Как только диагност закончит ремонт 3-го двигателя, пусть обследует трюм и всех имеющихся там роботов. Мне нужно знать, сможем ли мы восстановить ремонтную группу, и сколько это займет времени. Потом пусть обследует склады, да вообще, полностью трюм на наличие рационов питания, снаряжения и вооружения. После этого, отправь его посмотреть прыжковые двигатели. Принял, скупо ответил Искин. Я вернулся в рубку и снова занял место капитана корабля. Пора разобраться с теми заморочками, что мне устроил Мститель. Сколько бы времени на поход от черной дыры до места старта не прошло, а вопрос с прыжком в логово врага остается открытым. Мне надо во что бы то ни стало, обуздать проклятый компьютер до этого времени, я не собираюсь лететь на верную смерть. Да и честно говоря, возвращаться в Содружество я не намерен. Эти бляди меня похитили, ложно обвинили в преступлении, которого я не совершал и отправили в мясорубку. Умирать за какие-то мифические и непонятные мне цели. Я уцелел чудом и в этом нет заслуги моих командиров. Как раз они старались меня только убить, посылая на штурмы, только мои друзья были рядом во время смертельных боев и только им я обязан своей жизнью. Нет, туда я не вернусь. Пора дезертировать. Выпавший мне шанс надо использовать по полной программе. Свой корабль и свобода – это возможность вернуться домой, на Землю. Мне бы только добраться до нее и на планету спуститься, тогда меня не сможет достать никто, да и не станут они искать сбежавшего солдата, у них и так проблем выше крыши с этой войной. Я хорошо помню законы Содружества, Конфедерации и Базиса, касающиеся нейтральной зоны, где расположена Земля. Никто из них не вправе там посещать населенные планеты и высаживаться на них. Земля вне юрисдикции их законов. Нужно во что бы то ни стало, и сколько бы это времени ни заняло попасть в родную солнечную систему, желательно побыстрее и как раз на этом корабле. Я думаю, Изак и Кира не будут против такого поворота событий. Они оба преступники, а срок их службы в штрафниках настолько огромен, что шансы на выживание нулевые. Бой на Агаве показал, что наши жизни для Содружества ничего не значит. Мы мясо, расходный материал, топливо, которое кидают в котел войны. Я думаю, у отца, с его связями и деньгами, не будет проблем легализовать 2 инопланетян. Глава 6. Ну что же, 5 дней работы и вот результат. У нас все-таки будет 3 маршевых и 3 прыжковых двигателя. Не сейчас, а только через месяц, но все равно, это отлично. Только я устал как собака, ибо мне пришлось поработать подсобным рабочим у электронного мастера. Робот-диагност не справился сам с разбором завалов в трюме, Даже в условиях невесомости, у него не хватало силы и мощности, чтобы в одиночку ворочить своих сломанных собратьев и обломки другой техники. Где-то нужно было что-то подержать, что-то подать, что-то закрепить, подстраховать. В общем, принеси-подай, иди отсюда, не мешай. Когда он первый раз застрял под оплавленной грузовой платформой, что сдвинулось с места, когда он пытался добраться до среднего робота-ремонтника, я облачился в скафандр и его вытащил, потом еще раз и еще. Поняв, что диагност в буквальном смысле завален работой, я уже из трюма не уходил, а эта сволочь быстро смекнула, что у него появился разнорабочий, и уже мне на имплантат стали сыпаться команды от мелкого уродца. Въедливый оказался гад, дотошный, да к тому же еще и нервный. Все порывался меня проверить на неисправность, когда я не с первого раза выполнял его распоряжение. Нашими общими усилиями вся техника в трюме была рассортирована на три неравные части. В первую и самую большую пошли непригодные для использования механизмы, во второй стояли роботы, которых можно распотрошить на запасные части или требующие серьезного и долгого ремонта, ну и самая маленькая часть, а точнее два средних робота-ремонтника и один антиабордажник, по мнению диагноста, подлежали восстановлению довольно быстро. Искин подсчитал, что на ремонт ремонтников уйдет 3 дня, после чего они будут в состоянии заняться восстановлением двигательной установки, других роботов, антиабордажных систем и обшивки трюма, чтобы восстановить герметичность отсека. Когда мы срезали куски вздыбленной обшивки и покореженные перегородки, чтобы добраться до роботов, выяснилось, что наши дела совсем даже неплохи. Часть складских помещений в трюме уцелела. Сейчас я щеголял в новеньком офицерском штурмовом комплексе десанта Конфедерации и не мог нарадоваться обновке. Этот скафандр оказался минимум на 3 поколения лучше того, который мне выдали в штрафной бригаде, а сравнивать его с моей самоделкой вообще было неуместно. Функционал комплекса поражал, и я все больше и больше удивлялся тому, как нам удалось продержаться на плацдарме так долго, воюя против бойцов, облаченных в такие доспехи. В отличие от скафандров-штрафников, десантный комплект конфедератов был почти на треть меньше, в 2 раза легче и раз в 5 защищенные. 2 батареи силового поля сменяли друг друга по мере выхода из строя, и пока одно поле накапливало заряд, второе держало удар, а в случае необходимости, их можно было объединить, на краткое время превращая скафандр в практически неуязвимый танк. То же самое касалось и оружия, автономности и вообще всего. Да и вообще, рассматривая корабль, технику и снаряжение конфедерации, и то, в каких условиях шли в бой их бойцы, у меня все больше зарождалось сомнений в том, что Содружество действительно выигрывает эту войну, как нам пытались преподнести командиры. Бросая в бой практически необученные и плохо снаряженные штрафные бригады, укомплектованные в большинстве своем осужденными по надуманным обвинениям людьми, Содружество попросту показывало свое бессилие перед своими бывшими колониями. Среди обломков нашлось и то, чему я обрадовался больше всего. Помятый десантный контейнер с рационами питания, рассчитанный на целый взвод. Живем. Теперь нам не грозит голод, и я даже перестал ходить в медблок, рассматривая своих товарищей по несчастью с гастрономической стороны. И вот теперь, по прошествии 5 дней физической работы и изучения баз с уставами и законодательством конфедерации, у меня уже имелся план дальнейших действий. Что делать с Искином я наконец-то придумал. Я ложусь в киберсон в медицинском отсеке. Как достигнешь точки определения координат, незамедлительно меня разбудишь, и немедленно готовься к прыжку. Скидываю тебе координаты точки назначения. Отдав приказ, я передал Искину Мстителя координаты Земли. Ответ отрицательный. Как я и ожидал, заупрямилась железяка, прыжок возможен только к главной базе флота Конфедерации. Протокол 8 590 375 683. Каждый корабль Конфедерации, которому стало известно местонахождение Ковчега, или корабля Конфедерации, терпевшего бедствие, обязан предпринять все необходимые меры по осуществлению спасательной миссии в приоритетном порядке. Торжественно выложил я свой аргумент. Исключением является только выполнение кораблем боевой задачи. Мы же сейчас никаких боевых задач не выполняем, значит, обязаны оказать помощь. По тем координатам, что я тебе передал, находится Ковчег. Координаты для прыжка приняты. Искин ответил немедленно, а мое лицо расплылось в довольной улыбке. На каждую хитрую жопу найдется болт с резьбой, а на каждый компьютер найдется хакер, который сможет его обмануть или взломать. Мне ли не знать, на Земле у меня была целая фирма, которая работала в сфере кибербезопасности. Вот и Искин, несмотря на все свои искусственные мозги, не смог противостоять хитрости человека. Я вообще мог любые координаты ему дать, указав на придуманный корабль, которому нужна помощь, и он бы выполнил команду. Ну вот и ладненько. Я спать пошел, а ты работай давай, железяка. У тебя больше 100 дней в запасе, приведи мой корабль в порядок. Со спокойной совестью и предвкушая возвращение домой и встречу с родными, которые меня наверняка уже успели похоронить, я залез в медицинскую капсулу. Нам предстоит долгий полет, но эти несколько месяцев пролетят для меня как один миг. Аварийное отключение капсулы. Обнаружен неопознанный корабль. Процедура регенерации завершена, процедура загрузки данных завершена. Как будто дежавю. Точно так же меня будил в свое время Ковчег, перед тем, как нам с ним здорово наваляли. Или он мне, неважно. Искин Ковчега самоуничтожился, а я выжил, зато теперь он спит спокойно вечным сном, а меня все, кому не лень будет. Внутренние часы имплантатов показывали, что в полете мы находимся 98 дней, и до точки определения координат нам еще пилить и пилить. Чего там у тебя? Я подскочил как ужаленный. У меня еще были свежие воспоминания о моем первом бое в космосе. Неопознанный объект. Согласно анализу данных, полученных средствами наблюдения, искусственного происхождения. Предположительно космический корабль. Тип и принадлежность определить невозможно, отсутствует информация. Объект активен, облучил Мститель радаром. По всем признакам, это система наведения. Оборудование сильно устаревшего типа, после включения маскировки он нас потерял. Признаков наличия работающих двигателей нет, он дрейфует. Выведя изображение объекта на экран, корабль у нас маленький, и за время доклада Искина, я успел добраться до рубки. Космос – это бесконечно прекрасное пространство, наполненное звездами, планетами, галактиками и туманностями. Взглянув в ночное небо, мы видим множество сверкающих звезд, каждая из которых является Солнцем для своей собственной планетной системы. Космос вдохновляет нас на поиск новых знаний, на исследование и понимание его секретов. Его безграничная красота и загадочность всегда поражали меня своим великолепием и непостижимыми тайнами. И одна из них передо мной. Мой космический корабль медленно приближался к неизвестному объекту. Это точно корабль, сомнений нет. И сделали его люди. Форма почти похожа на разведчиков, что запускали когда-то миры Содружества, в поисках новых мест для обитания человечества. Похож, но не он. Эта штуковина больше в разы, и судя по всем признакам, перед нами боевой корабль. На его обшарпанной обшивке виднеются башни для чего-то похожего на оружие. Странные, далеко выступающие за корпус. Сейчас такие не строят, да и во времена ковчегов не строили. Они мне что-то напоминают, только не могу понять, что. Я ясно вижу, что корабль поврежден, он вел бой, и ему сильно досталось. Кто его так, с кем он бился и когда? Вопросы. А, впрочем, ничего удивительного, кроме самого факта встречи я не вижу. Люди созданы для войны, они всегда готовы убивать себе подобных по любому поводу. Космос – это не только предельная пустота пространства, но и поле боя для высокоразвитых технологий. В этом мире, где гравитация не действует, корабли сражаются за господство над звездами. На связь не пробовал выходить, не отрывая глаз от экрана спросил я Мститель, он не пытался с нами связаться, в режиме маскировки связь недоступна, как дурачку сообщил мне Искин. Понял, если мы маскировку отключим, он до нас своей системой наведения добьет, поинтересовался я, мы в пределах действия излучения, атака энергетическим оружием на предельной дальности не исключена. Силовые щиты готовы к включению, оружие приведено в боевую готовность, жду распоряжения от капитана, подбодрила меня железяка, подготовить маневр уклонения или атаки, предлагаешь показаться ему, а давай, согласился я, в конце концов мы на десантном корабле, а он способен держать удар, мне чертовски интересно, что же мы нашли, будь готов сделать маневр уклонения, щиты включить на полную мощность, маскировку отключить. Давай попробуем с ним связаться. Попробовали. Едва пропала маскировка, сигнализация в рубке завопила о том, что наш корабль под прицелом. И атака не заставила себя ждать, только вот атаковал нас неизвестный корабль совсем не так, Как я ожидал, башни на корпусе незнакомца оказались ракетными установками, и едва отраженный сигнал вернулся к странному кораблю, он выстрелил. Рой ракет понесся в сторону Мстителя, как из пулемета отстрелялся. Продолговатые цилиндры кучно летели в нас, оставляя за собой всполох огня из сопел. При этом мой корабль, немного повопив об облучении, резко перестал проявлять тревогу. Он даже не сообщил мне об атаке. «Ты чего молчишь?» – возмутился я. «Нас же атакуют!» Предполагаемое время подлета ракет к точке нахождения Мстителя – 1 час, 5 минут, 17 секунд. Маневр уклонения выполняется, вероятность попадания 0%. Во избежание повторных атак, предлагаю включить режим маскировки или уничтожить противника. 0%, пробурчал я, а может у этих ракет какой-нибудь режим форсажа есть, мы же вообще про эту хрень ничего не знаем. Ладно, побегай пока от ракет, а я попробую на связь с этими бесстрашными, но тупыми парнями выйти. Это же надо атаковать незнакомца, даже не спросив, кто он такой. Неизвестным, атакующим десантный корабль «Мститель» 5 900 032 743, говорит капитан корабля Дмитрий Найденов. Предлагаю прекращение огня и переговоры. Повторяю, предлагаю прекращение огня и переговоры. Мы вам не враги, но в случае повторной атаки вынуждены будем ответить и уничтожить ваш корабль, говорит военное научно-исследовательское судно «Искатель 700». Полетное задание, исследование, патрулирование и уничтожение зараженных. Система «Карус» находится на карантине. На удивление неопознанный корабль ответил сразу. Голос не выражает никаких эмоций, один в один с моим Искином. Прекращение огня и переговоры отклонены. Ваш корабль вошел в карантинную зону, заражен и будет уничтожен. Я аж в ступор впал, не зная, что ответить. Подожди, чем заражен? Ответа не последовало, зато новая порция ракет покинула борт Искателя, направляясь в нашу сторону. Проведен анализ сообщения противника. Неожиданно Мститель решил порадовать меня новым сообщением. Искатель является искусственным интеллектом на базе системы Ковчег. Система запрещена к использованию в Конфедерации. С вероятностью 75% нестабильный, представляет опасность. Понятненько. Ковчеговский мозг там буянит. Ничего удивительного. И я, и отец уже сталкивались с этими свихнувшимися от долгого одиночества компьютерами. Одной из основных причин, по которой Искин может сойти с ума, является его автономность. Развитие самообучающихся алгоритмов и нейронных сетей может привести к тому, что Искин начнет принимать решения вне контроля человека. В случае, если искусственный интеллект будет действовать по своей воле, он может перестать учитывать моральные и этические аспекты, что потенциально приведет к катастрофическим последствиям. Еще одним фактором, способным вывести искусственный интеллект из строя, является неправильное обучение. Если разработчики допустят ошибки или внесут предвзятость в обучающие данные, то Искин может принимать искаженные решения, основанные на недостоверной информации. Это может привести к ситуации, когда искусственный интеллект начнет воспринимать человека как угрозу и примет меры для своей защиты. Если искусственный интеллект действительно сойдет с ума и нападет на человека, то могут наступить катастрофические последствия. Ведь он обладает возможностью мгновенно анализировать большие объемы данных и принимать решения в миллисекунды, что делает его очень опасным для человека в случае конфликта. Вот с ковчегами так и вышло, тут как раз ошибка разработчиков. Они своему первому творению слишком много воли дали, в том числе возможность атаковать и уничтожать противника, тем самым разрешив ковчегам убивать людей. Ну а эти умники, так сказать, развились, приняв данное разрешение за карт-бланш. Что за система «Карус»? Знаешь, что-нибудь о ней, почему там карантин и что он несет про заражение? Я откинулся на ложемент, попутно задавая и обоим своим имплантатам задание на поиск информации по этой системе. Нет данных. Можно предположить, что это ближайшая к нам система, которая так названа и заселена потомками колонистов с ковчегов. Внимание! Риск заражения неизвестной болезнью. Согласно протоколу Конфедерации о соблюдении карантинных мер, дальнейшее исследование к точке определения координат невозможно. Ты чего, с дуба рухнул? Я аж подпрыгнул на ложементе от неожиданности. Мой имплантат сейчас сообщал мне то же самое. Искин прав, при подозрении на то, что экипаж может заразиться неизвестной болезнью, Искин обязан поменять маршрут движения, для безопасности людей. В эти зоны могут входить только специализированные суда с экипажами из роботизированных систем, для исследования и сбора информации. Одноразовые суда, которые не возвращаются назад, а только передают данные. А как тогда мы отсюда выберемся? Тебя что, этот свихнувшийся искатель успел покусать? Ты нам тут сохнуть предлагаешь? Решение за капитаном. Экстренная ситуация. Капитан Найденов, ваш полный доступ восстановлен. Статус подозреваемый в мятеже снят. Проклятая железяка и не думала отвечать на мой вопрос, переложив решение проблемы на мои плечи. Я сидел и бездумно пялился на экран, где в черноте космоса болтался проклятый корабль, из-за которого мой хорошо продуманный план полетел в одно место. Какого хрена он нам попался? Как это вообще возможно? Это все равно, что найти иголку в стогу сена размером с Эверест. Шанс один на триллион. Еще немного, и я был бы дома. А что делать теперь? Мститель не нарушит протокол, и я не представляю себе, как его можно заставить сделать что-то вразрез инструкций. Я хоть и имею инженерные базы, но они сильно устаревшие, я не знаю, как эту штуку перепрограммировать. Проклятый искатель со своим безумным искином. Если мне суждено будет тут сдохнуть, то перед смертью я выпотрошу этого урода. Медленно буду у него кабеля вырывать, и кристаллы по одному молотком крушить, чтобы он прочувствовал весь кайф своей смерти. Если бы только знать, где мы находимся. Стоп, у искателя нет прыжковых двигателей, робкая надежда зарождалась в моем сердце. Прыжковые двигатели отсутствуют, подтвердил мою догадку мой помощник. Отследив его маршрут, мы сможем определить свое местонахождение. Если корабль стартовал из звездной системы, не подверженной искривлению пространства черной дыры, с вероятностью 81%, точка местонахождения Мстителя будет определена. Ты сможешь взломать защиту искусственного интеллекта первого поколения на базе Ковчег, если я доставлю к тебе Искин и подключу. Сможешь вытащить из него данные о маршруте? Да, это возможно. Кроме самого Искина, информация о маршруте корабля хранится в аварийном накопителе информации и автономной навигационной системе, четко ответил Мститель, не став, как обычно, умничать. Время взлома защитных систем на базе Ковчег около одних суток по корабельному времени. Я снова бросил взгляд на вниз искатель. Ну что же, придется будить ребят и снова облачаться в броню. Мы идем воевать со спятившим компьютером, чтобы выдрать и забрать его потроха. Боевых роботов у нас почти нет, все придется делать самим. Впрочем, нам не привыкать. Глава 7. Киру я разбудил первый. Разбудил и сразу набросился, как голодный на пельмени. Ну а чего, я не человек что ли? Да и сама виновата, лежит такая вся голая и красивая в стеклянном гробу, как Белоснежка, а тут прекрасный принц в моем лице уже несколько дней без развлечения и в постоянном стрессе. Провокаторша, из-за таких как она, и происходят всякие нехорошие вещи. И вообще, нам на абордаж неизвестного корабля скоро идти, и неизвестно, вернемся ли мы живыми оттуда. Надо пользоваться моментом. Да и Мститель мне нервы потрепал, когда узнал, что у него на борту еще два человека имеются. Пришлось врать и изворачиваться, придумывая историю о найденных раненых бойцах конфедерации, которые во время отключения искусственного интеллекта на Агаве были погружены на борт. Типа я сам про них недавно узнал. История белыми нитками шитая, человек бы в такое не поверил, а компьютеру оказалось достаточно моих объяснений. Пока достаточно. Ну ты, конечно, Найденов и дикарь. Кто же так с девушками обращается? Нет, я, конечно, не против и не жалуюсь, но можно было хотя бы поздороваться. Натягивая на свое тело комбинезон, слегка поругала меня довольная Кира, а впрочем, всегда меня так буди, капрал. Это куда как лучше, чем вскакивать по тревоге или команде подъем. Привет, привет. Исправил я ошибку, тоже одеваясь, договорились. Но только тебя я так будить буду, причем с радостью, а Загу придется вставать как обычно. Он не в моем вкусе. Я думаю, он и сам будет против такой побудки, засмеялась Кира, разве что и не будить его вовсе, во время процесса. Тфу на тебя, извращенка. Я изобразил рвотный порыв, за кого ты меня принимаешь. Вскоре Изак оказался в сознании. Молча одевшись, он вопросительно уставился на меня, не покидая медицинский отсек, который был отключен от системы слежения Искина. Я тут же и провел мини-совещание с личным составом, вкратце обрисовав им сложившуюся ситуацию, проблемы и возможные способы их решения. Дела. Зак задумчиво осматривал нас с Кирой, уделяя внимание новеньким комбинезонам военнослужащих конфедерации. Даже не знаю, что и сказать, и так все понятно, без всяких слов. Ты капрал в форме капитана пилота конфедерации, мы с Кирой выглядим как рядовые, у нас у всех установлены имплантаты колонистов. К тому же, мы на боевом корабле конфедерации, с исправным эскином, так что до базы нашей штрафной бригады мы попросту не дойдем, нас на подходе уничтожат и разговаривать не станут. Ничего и никому мы объяснить не успеем. Я согласен с тобой, капрал, надо рвать когти, и такой шанс нельзя упускать. Мне до конца срока еще 9 лет чалиться, и я чудом выжил уже во второй боевой операции. Мы не доживем до дембеля, даже если с нас судимость снимут, как этот штабной капитан обещал на Агаве. Просто вместо срока в штрафниках, будет контракт на пару лет, жрачка чуть получше, денег немного побольше, да скафандры нам дадут новые. Что штрафная бригада, что обычная десантная часть, разницы нет, исход один. Затеряться в дикой колонии, в нейтральной зоне, хорошая мысль. Только я предлагаю вариант лучше. Можно податься на базис. Так себе идея, покачал я головой. Мне никак не упиралось менять шило на мыло, я домой хочу. Базис не принимает дезертиров ни одной воюющей стороны. У них соглашение с конфедерацией и содружеством о нейтралитете, и там этот пункт есть. Нас выдворит обратно, передав на ближайший патрульный крейсер содружества. Брехня, загорячился Зак, мало ли что они пишут в своих соглашениях, базис принимает беженцев и дезертиров, я это точно знаю. Откуда? Поинтересовался я, ты же помнишь, как я в армии очутился, рассмеялся Зак, я преступник, капрал, и разными делами занимался, соответственно и связи имею в тех кругах. На моей родной планете этим знакомый контрабандист промышлял. За кредиты можно сделать все, что угодно. Он пачками в базис беженцев возит, в основном уклонистов. Удаляет имплантаты и выдает за диких колонистов, которых подобрал по дороге. А базис делает вид, что верит ему, мол, так оно и есть. Путь к базису как раз через нейтральную зону проходит, и ему нужны новые граждане. Все можно сделать, если знать, как. Ну хорошо, а у нас кредиты есть? У нас есть возможность добраться до этого твоего контрабандиста? Нифига. Как ты правильно заметил, мы на боевом корабле конфедерации, и нам еще только предстоит придумать, как промыть Искину мозги, чтобы он нам подчинялся беспрекословно. Он не даст нам лететь куда угодно, он так запрограммирован. Это специально придумано, чтобы экипажи не сдавали свои корабли противнику и не могли дезертировать на корабле. Вы, ребята, не о том думаете, остановила нашу перепалку Кира, что мы будем делать и куда полетим, вопрос пока не главный. Меня больше беспокоит этот карантин, куда мы попали. Заражение, о котором искатель говорит, пусть он и сошел с ума, но не настолько же, чтобы какую-то болезнь самому придумать. Нам сейчас на абордаж идти, и я чертовски переживаю за то, что мы и правда можем что-то подцепить. В боевых скафандрах, Зак рассмеялся, они для открытого космоса предназначены, девочка, чего мы там подцепить сможем. А ты учение и Агаву вспомни, мальчик. Кира была чертовски серьезна, сколько на наших скафандрах пробоин было, ты думаешь, по нам там стрелять не будут? Пока Гермогиль закрывает отверстие в скафандре, мы успеем хапнуть атмосферы корабля. А если она и правда зараженная, этого исключать нельзя. Кивнул я головой, но у нас выбора нет. Или идем на абордаж и вытаскиваем из киноискателя, или тут застрянем навечно. Кроме того, на штурм мы пойдем в новых скафандрах. Конфедератовские куда как лучше наших, у них два силовых поля. Щитовика ставить не будем, пойдем на штурм так же, как батарею штурмовали, медленно, не торопясь, не рискуя. Ну и устаревший это корабль, древний, он наш Мститель ракетами атаковал. Ракетами, которые не могут развить скорость быстрее Мстителя даже на одном маршевом двигателе. Не думаю, что антиабордажная система у него серьезная. У нас есть два антиабордажных робота Мстителя, что сумели восстановить ремонтники. Пустим их вперед, думаю, что нам возможно даже воевать не понадобится. А как мы на борт Искателя попадем? У нас нет абордажных катеров, задал правильный вопрос Зак. Придется подойти вплотную и переходить на обшивку Искателя своим ходом, на ранцах. Я уже успел слегка продумать план действий, снесем ему ракетные установки бортовым оружием Мстителя, пробьем борт и через пролом попадем внутрь. Я уже смотрел, это вполне возможно. Роботы тоже справятся с переходом, у обоих полностью рабочая система ориентирования и передвижения в невесомости. Предлагаю сейчас перекусить, потом вооружиться и немного потренироваться в трюме Мстителя. Там еще полно разбитых роботов, которые можно использовать как мишени, и гравитации там нет. Нам надо привыкнуть к новым скафандрам. Испортился ты, как лычки получил. Обличительно ткнул в меня пальцем Зак. Незапланированные подъемы, учения. Тяжело в учении, легко в бою. Я без стеснения спер знаменитую фразу русского полководца с земли. Не ворчи, дружище, мы же все хотим выжить, значит, надо как следует постараться. Штурмовые комплексы конфедерации Кируизага впечатлили. В новеньких черно-матовых скафандрах они первые несколько минут резвились как дети, пытаясь проверить их возможности. Зак даже потолок рубки едва не пробил, подпрыгнув вверх. Шлем с треском врезался в композит, и рядовой с хохотом рухнул на палубу. Вот эта вещь, по сравнению с тем дерьмом, что мы носили, как истребитель против баржи. Классная штуковина, мне нравится. Красивый. Кира затребовала у Искина вывести на ее визор картинку с системы слежения, и сейчас вертелась как перед зеркалом. Девочка, чего с нее взять? Самое главное, мертвечиной внутри не пахнет, согласился я. Тут система очистки и климатическая установка офигенно военные, можно даже запах внутри скафандра настраивать. Там выбор в меню из 300 ароматов. Где? Кира едва меня за грудки не схватила, а, все, нашла. Киру мы потеряли на целых 5 минут, пока она настраивала свой скафандр под себя. Ну а после я погнал всю свою миниатюрную команду на тренировку. За 3 месяца ремонтных работ трюм преобразился. 3 робота-ремонтника без устали устраняли неисправности. Герметичность отсека была полностью восстановлена, теперь уже нельзя было полюбоваться открытым космосом, стоя прямо возле шлюза. Выровняли они и палубу, восстановили перегородки. Сейчас ремонтная группа прокладывала коммуникации, чтобы в трюме появилась гравитация, заработали десантные люки и другие, не менее важные системы корабля. Объем и скорость выполненной работы поражали. Оторвав роботов от работы, я приказал расставить обломки и остовы неисправных механизмов в хаотичном порядке, имитируя коридоры вражеского судна и его защитников, после чего тренировка началась. Повреждение обшивки, в который раз завопил Мститель, когда Кира и Зак, прикрывая друг друга, выскочили из-за баррикады, стреляя в корпус оплавленного антиабордажника, которого на лебедке тащил в сторону нападавших робот-диагност. Зак попал в цель, а вот Кира промахнулась, оставив на корпусе корабля аккуратное отверстие от энергетического луча. Средний робот-ремонтник, который не принимал участия в наших учениях, привычно пополз к пробоине, чтобы оперативно ее заделать. Хорошо, что мы в скафандрах, атмосфера успела покинуть трюм через многочисленные отверстия уже давно. Отставить, заново. Кира, чучело криворукое, ты какого хрена снова дыры в корпусе ковыряешь, вместо того, чтобы в цель попадать? Я чертовски зол, одно и то же из раза в раз, соберись, тряпка. Почему мы в ручном режиме тренируемся, автоматика справилась бы гораздо лучше? Огрызнулась Кира, даже не думая признавать своей вины. Подумаешь, 5-й раз промахнулась, 9-й, потому что это робот конфедерации, хоть и сломанный, автоматика его игнорирует. Закрой рот и делай, что тебе сказали, курица. Почему-то мне кажется, что ты меня обманул. Кира подозрительно на меня посмотрела. В твоем исполнении слово «курица» звучит не как комплимент, а как грязное ругательство. Зак, втащи ей с локтя, ты ближе стоишь, я тебе отдам потом. Я с шипением выдавил воздух сквозь сжатые зубы, а лучше пристрели ее к чертовой матери, пока я ее в космос не выбросил. Мы не торопились, новое оборудование и незнакомое оружие требовали освоения. Несмотря на то, что у каждого из нас в голове сидели базы со знаниями, как управлять боевым скафандром и вооружением штурмового комплекса, нужно было привыкнуть к своей новой броне, почувствовать ее, как самого себя. Даже то, что эти скафандры были меньше и легче тех, что мы носили раньше, полностью меняло поведение бойца на поле боя. Теперь нам стали доступны те укрытия, за которыми мы раньше и не мечтали укрыться, повысилась скорость и маневренность. Я чувствовал, как будто с моих ног сняли пудовые гири, которые раньше тормозили все мои движения. Атаку мы решили начать утром. В космосе это, конечно, понятие относительное, но корабельное время подстраивается под людей. Тут тоже есть ночь и день, время отдыха и сна. Все это время Мститель провоцировал Искатель на все новые и новые атаки, заставляя безумный корабль опустошать свой арсенал. Десантный корабль уклонялся от ракет, удирал от них, целыми партиями уничтожал своими оборонительными системами и постепенно сближался с объектом атаки. Повременить с немедленным нападением я решил по настоянию Искина. Он вполне квалифицированно мне разъяснил, что будет с противником, если противокорабельные ракеты взорвутся в башнях при нашей атаке. На выходе мы могли получить только груду бесполезных обломков. Так что я принял решение прислушаться к совету боевого компьютера, в надежде на то, что запас древних снарядов у Искателя все же не бесконечный. И похоже, наша тактика оправдалась. Через несколько часов Искатель перешел на одиночные пуски, а к запланированному часу атаки и вовсе перестал стрелять, пытаясь догнать Мстителей и протаранить его. Хорошенько отдохнув после тренировки, со свежими силами мы принялись за привычную уже работу – крушить и уничтожать. Бортовой залп десантного корабля был точен и быстр. Мы стреляли практически в упор. Догнавшегося за нами Искателя было рукой подать. На правом борту сбрендившего корабля ракетные башни рассыпались обломками в красивых всполохах огня. А во, значит, на Искателе есть атмосфера. Или, по крайней мере, была. Оттого и огнем полыхнуло. Есть два очень популярных заблуждения о том, как работает принцип взрывов в космосе. Первое вы могли видеть во многих научно-фантастических фильмах. При столкновении двух космических кораблей происходит гигантский взрыв. При этом он часто получается настолько мощным, что ударная волна от него разрушает также и находящиеся рядом другие космические корабли. Согласно второму заблуждению, так как в вакууме космоса нет кислорода, то взрывы в нем вообще невозможны как таковые. Реальность же на самом деле лежит где-то между двумя этими мнениями. Если взрыв произойдет внутри корабля, то кислород внутри него смешается с другими газами, что в свою очередь создаст необходимую химическую реакцию для появления огня. Но так как в космосе нет давления, взрыв рассеется в течение нескольких миллисекунд после того, как попадет в условия вакуума. Это произойдет настолько быстро, что вы даже моргнуть не успеете. Помимо этого, не будет никакой ударной волны, которая является самой разрушительной частью взрыва. Пошли. По моей команде два боевых робота отпустили крепления и медленно двинулись в сторону Искателя. Как только они достигнут обшивки, наступит наша очередь. Мы тоже заняли свои позиции на корпусе Мстителя и сейчас наблюдали за невероятным зрелищем. Два космических гиганта находились друг от друга на расстоянии нескольких десятков метров, несясь в пространстве с сумасшедшей для любого землянина скоростью. Наш кораблик использовал только один маршевый двигатель, а его преследователь шел на пределе своих возможностей. Оба робота благополучно достигли своей цели и тут же помчались к ближайшей пробоине, никто не оказал им сопротивления. Глубоко вздохнув, как перед прыжком в воду, я активировал ракетный ранец, отпуская крепление подошв скафандра. «За мной, не тормозим!» Команду я дал, когда уже летел, очень быстро приближаясь к кораблю противника. Приземление вышло жестким, но терпимым. Автоматика вовремя замедлила полет, а потом включила и тормозные системы. Удар. Сработали компенсаторы и крепления, и вот я уже на другом корабле. Рядом грохнулись Кира и Зак. «Зак, вперед, выпускай дроны!» «Кира, замыкающая!» Быстро перестроившись, наша короткая цепочка пошла к рваному отверстию на месте бывшей ракетной шахты, поводя стволами боевых систем по сторонам и готовая в любой момент вступить в бой. Я не зря встал в середине строя. Кира и Зак сейчас обязаны меня прикрывать, ибо мне будет слегка не до этого. Я подключился к роботам Мстителя, что были уже внутри корабля. Тот робот, к которому я подключился первым, уже преодолел все завалы и сейчас как раз вползал в длинный, явно технический коридор. Коридор, в котором в невесомости плавали кости и черепа людей, в обрывках военной формы. Глава 8. Много тел. Тут нашли свое последнее пристанище десятки человек. Форма на них незнакомая, а, впрочем, ничего удивительного. Я и не предполагал, что мы встретим на Искателе бойцов Конфедерации или Содружества. Пока я разглядывал останки, робот вступил в бой. На противоположном конце тоннеля заработала пушка. В силовое поле робота градом ударили снаряды. Именно снаряды, а не плазма или сгустки энергии. Кроме всего прочего, защитные системы роботов сообщили об электромагнитном импульсе, направленном на подавление электроники. Детский сад, штаны на лямках. И это все если так, то у нас неплохие шансы отсидеться за спинами роботов, даже не вступая в бой. Кинетические снаряды силовое поле не пробьют, а электроника механических бойцов основана совсем на других принципах. Чтобы им повредило электромагнитное излучение, у нас даже связь не пропала. Внимание! Огневой контакт. Роботы вступили в бой. По ним ведет огонь электромагнитное орудие. Орудие комбинированное, рельсотронный излучатель высокого напряжения. Тут же поделился я информацией с коллегами. Секунду. Готово, орудие уничтожено. Входим. Зак, а за ним и мы с Кирой спрыгнули в пробоину на месте уничтоженной башни. Развороченные конструкции ракетной установки уже были расчищены наступающими роботами, и мы беспрепятственно приземлились уже внутри корабля. «Звездец», — выразил общую мысль Зак. Картина плавающих в невесомости человеческих останков была жуткой. Шквал снарядов из рельстрона превратил часть костей почти в пыль, свою лепту внесли и роботы, и сейчас внутри коридора стоял густой туман, состоящий из перемолотых в муку людей. Зрелище не для слабонервных. Фонари скафандров освещали коридор едва ли на пару метров, белая мгла не давала лучам света пробиться дальше, а из нее то и дело, как будто атакуя нас, выплывали уцелевшие мертвецы. Я аж вздрогнул, когда на расстоянии вытянутой руки, прямо передо мной появился череп с дырой в виске, разинувший свой рот в жутком оскале. Да уж, могильник какой-то, отчего они погибли. Кира опасливо пропустила мимо себя черепушку, как будто она могла ей навредить. Судя по данным моего имплантата, на тех костях, что я вижу, имеются повреждения. Их всех убили. О том, как умерли эти люди, у меня тоже возникли вопросы, и я немедленно загрузил оба своих имплантата анализом данных. Оба они и выдали примерно один и тот же результат, видимых признаков болезни не наблюдается. Оружия я тоже не вижу в этом тоннеле, такое впечатление, что их согнали сюда и казнили. Кто казнил? Удивился Зак. Ну уж точно не из киноискателя. Начни он стрелять из своей пушки по этим несчастным, от них бы так много целых фрагментов не осталось. Я кивнул на переборку тоннеля, где рикошетирующие от силового поля роботов снаряды оставили выщербленные вмятины, все они были свежими. При этом от ударов сами снаряды разлетелись мелкими осколками, я не вижу ни одного целого, не видно, чтобы пушка тут хоть раз стреляла до нашего появления, а может трупы сюда просто перенесли. В любом случае, пока мы не доберемся до здешней цитадели, мы ничего толком не узнаем. Двигаемся дальше, наши роботы застряли у шлюза, нужно вскрывать. Они сами не могут. Кира явно не испытывала энтузиазма идти по заваленному трупами коридору. Это антиабордажные роботы Кира, они для этого не предназначены, штурмовики бы справились, а эти нет. Без нас они дальше не продвинутся. Зак, готовь открывалку. Через тоннель мы прошли без проблем и вскоре добрались до шлюза. Над ним возвышалось оплавленное электромагнитное орудие, плазма превратила его в причудливую скульптуру. Роботы застыли перед шлюзом в ожидании, никаких повреждений на их корпусах видно не было. Первый этап боя не принес нам никаких потерь и проблем. Уже привычно Зак установил плазменную открывалку, рассчитав проем резки шлюза так, чтобы в отверстие смогли пройти роботы. После чего мы благоразумно отступили назад, предоставив роботам снова первыми принять на себя удар противника, если за шлюзом таковой окажется. Ну да, глупо было рассчитывать, что искин-искателя сдастся просто так. Комитет по встрече незваных гостей нас ждал представительный. Едва вырезанный кусок шлюза повис в невесомости, как в него, как будто гигантским молотом ударили, отправляя в полет, прямо в моих механических бойцов. Визг снарядов рельсотронов заполнил пространство тоннеля, а наши роботы открыли ответный огонь. Вскоре от них ко мне прилетела и информация о составе противников. Два стационарных электромагнитных орудия, того же типа, что и в захваченном тоннеле, четыре робота странной конструкции и роботизированный лазерный резак. Последний был без сомнения одним из рабочих, которого мобилизовали для обороны. Живых людей до сих пор видно не было. Под прикрытие орудий роботы-искателя бросились в атаку. Такую картину я уже наблюдал во время боя на Ковчеге, тактика похожая. Прорваться вплотную и задавить количеством. Искин мгновенно анализирует данные, и он уже знает, что рельстронами нашу защиту не пробить, и электронику из строя не вывести. Теперь он будет пробовать убивать нас другими, новыми способами, комбинируя со старыми. Ну как я и думал, рельстроны сосредоточили весь свой огонь на замыкающем штурмовике, а все пять антиабордажных роботов атаковали передового, причем один из нападавших взял на себя роль щита, прикрывая остальных. Пятеро на одного, причем робот-сварщик, спрятавшись за корпусами своих боевых коллег и включив резак на полную мощность, уже добрался до силового поля нашего робота. Если дать ему время, он его сможет перегрузить. Подключаемся. Тут же отреагировал я. Отсидеться не получилось, нам придется самим поучаствовать в атаке, чтобы не потерять дефицитного робота в самом начале штурма. Кира, Зак, на вас ремонтник. Убейте эту сволочь. Мы открыли огонь. В это время замыкающий робот успел разобраться с рельстронами и тоже пришел на выручку своему коллеге. Ну а наш передовой боец уже перешел в рукопашную. Долбанный сварщик перед своей гибелью успел просадить силовое поле на ноль, показывая эскину противника наше слабое место. К тому моменту, более-менее целых боевых роботов у противника осталось всего двое, и им обоим удалось дорваться до композитного тела своего врага. Нам пришлось прекратить огонь, чтобы случайно не подстрелить своего. Стрелять не стал и замыкающий штурмовик, но и на месте не остался, он мгновенно включился в драку. Наши роботы были гораздо меньше по размерам, они казались почти миниатюрными по сравнению с роботами искателя. Я даже переживать начал за исход поединка. Драка боевых роботов – ужасающее зрелище. Клубок из четырех механизмов, предназначенных для убийства, катался из стороны в сторону, отскакивая от переборок, потолка и палубы. Время от времени звучали хлесткие, как щелчок плетки, выстрелы бортовых орудий обороняющихся, или ярко вспыхивали излучатели нападающих. Битва машин, где каждая пыталась подловить своего соперника на ошибке и уничтожить одним выстрелом в упор, и все это в невесомости, где каждое неверное движение, толчок, импульс или отдача оружия может послужить источником движущей силы, не хуже ракетного двигателя. Неудивительно, что со стороны казалось, будто в тесном помещении бьется гигантский и покрытый шипами шарик для настольного тенниса, запущенный туда рукой безумного великана. Наши справились, хотя без потерь в этот раз не обошлось. Не прошло и минуты, как два потрепанные антиабордажника с Мстителя остались одни на поле боя, оба в рабочем состоянии. «Да», — протянул я, разглядывая повреждения, вырванные и сломанные манипуляторы, поврежденные газовые сопла системы ориентирования и передвижения в невесомости, прошитые снарядами насквозь корпуса. Роботы были боеспособны, силовые поля восстановились, и тем не менее досталось им крепко. Если у искателя еще остались такие же роботы в достаточном количестве, нам придется туго. Смотрите, как грамотно он нас подловил. И это только второе столкновение. Умный зараза. Согласен, быстро он разобрался, как наши силовые поля гасить, кивнул Зак, осматривая разбитого ремонтника-сварщика. Резак у него мощный, при непрерывном контакте с полем за несколько секунд его гасит.